Глава пятая. В операционном зале, где прежде работал доктор Браун, пахло химикатами и средством для мытья полов. Просторное прямоугольное помещение, выложенное плиткой. С одной стороны белели операционные столы, с другой матово сверкали хромом загадочные приборы. На полках аккуратные ряды банок с формалином, тут же корзинка с блестящими яблоками и несколько анатомических атласов. Личные апартаменты доктора выглядели куда уютнее. Книжный шкаф, мягкие кресла. Так и видишь Сигизмунда Брауна с сигарой в зубах за занимательной книгой. Напротив письменный стол с микроскопами и фотографией фюрера. Рядом наряженная елочка, источавшая аромат смолы, а поодаль чугунная печь. Совершенно не похоже на место, где случилась трагедия. Все идеально чисто. Белый халат висит на крючке, на столе образцовый порядок, книги расставлены по ранжиру. Вот только вонь от хлорки вытесняет въевшийся в стены запах табака. Гуга присел за стол, оглядел микроскопы. Да, прибрали хорошо. Никому, похоже, и в голову не приходило, что это место преступления, и относиться к нему надо соответственно. Выходит, ничего подозрительного здесь не произошло. Не осталось ни доказательств удушения, ни какой-нибудь улики, могущей навести на след. Не комната, а пустая коробка, из которой выбросили все ценное. Однако по опыту Гуга знал, что-то обязательно должно остаться. Он прошелся взглядом по столу. Рядом с фирменным блокнотом лежало золотое перо Кавека. Он провел указательным пальцем по верхнему листку. Нет ничего, кроме назойливого покалывания, донимавшего его последние несколько дней. Попробовал средним, затем безымянным, и даже охнул, почувствовав канавки, оставшиеся на бумаге от нажима пера. Достал из портфеля коробочку с углем, слегка припорошил листок. Черная пыль оттенила шершавую бумагу, и на ней появилась белая надпись «Куколка Або». Что за черт? Сердце застучало чаще. В солнечном сплетении образовалась знакомая пустота, которую Гуга называл интуицией. Браун или кто-то другой написал это на верхнем листке, который потом оторвал. Перо продавило бумагу, оставив на следующем отпечаток, словно на глине. Записка? Кому? Гуга взял ручку, предусмотрительно обернув ее носовым платком, и осмотрел кончик пера. Оба зубца слегка выгнуты наружу. Прорезь для чернил немного расширена. Похоже, на ручку сильно давили при письме. Гуга положил ее в один бумажный пакетик, а записку в другой. Он поднялся, в последний раз окинул взглядом кабинет, после чего спустился на первый этаж и подошел к двери, замыкавшей это мрачное место. Оглянулся на длинный ряд наглухо закрытых дверей в палаты, похожих на судорожно стиснутые зубы, и вышел на морозный воздух. Падал густой снег. Снежинки вихрились под фонарями, заметая все и вся, глуша звуки. Площадка для переклички, скорее всего, уже опустела. Заключенные разбрелись по баракам, охранники — по казармам. Остались только караульные в будках по периметру лагеря. Гуга стало их жалко. У крыльца его поджидал Фокт. Свой зонтик он не открывал, и снег запорошил его с ног до головы, скрыв даже череп и раскинувшего крылья орла на фуражке. Фокт вдумчиво докуривал сигарету, пожевывая промокший фильтр, и обозревал окрестности, словно перед ним был прекраснейший в мире пейзаж. «Ну как, нашли что-нибудь интересное, герр Фишер?» Тусклые серые глаза стрельнули в Гуга из сумрака. «До вскрытия рано говорить». Гуга зябко поднял воротник. «Одно мне ясно. Тот кусочек яблока не застрял в трахее. Он мог выскочить. Но чтобы это доказать, необходимо провести вскрытие. Закончил за него Фокт, протягивая серебряный портсигар, блеснувший в косом луче прожектора. «Должен предупредить. Фрау Браун пользуется в лагере немалым влиянием. Ее отец — группенфюрер СС». Гуга взял сигарету, раскурил и твердо сказал. «Я обязан произвести вскрытие, нравится это фрау Браун или нет. Трупы похожи на снег. Посмотришь, вроде все чисто и бело. Но стоит копнуть поглубже, натыкаешься на такую грязь. Вы правы. Снег даже самое темное превращает в светлое». Меланхоличный взгляд Фокта скользнул по аллее. Заснеженный Аушвиц напоминал затерянную в горах деревню. В одних местах фонари совершенно разгоняли ночь, в других, наоборот, тени собирались в дегтярные лужи. Но в целом вид был сказочным. «А если Браун не подавился, то почему он умер?» — полюбопытствовал Фокт. «Это-то я и должен выяснить», — пожал плечами Гуга. «Значит, вы склоняетесь к версии о насильственной смерти?» «Скажем так, есть у меня предчувствие». Гуга глубоко затянулся, потом выдохнул дым через ноздри. Снежинки, гонимые ветром, жалили лицо. Перед глазами возникла ледяная кожа трупа. Гуга подумал о людях, пришедших проститься с доктором, о его вдове, медсестрах-немках и перепуганной еврейке. Бетания Сулин, медленно вытирающая кровь с лодыжки, застряла у него в голове. «Кстати, а что стало с той заключенной?» Гуга махнул рукой, указывая на дверь за спиной. Фокт бросил окурок и затоптал его носком начищенного сапога. Почему-то Гуга при этом почувствовал неприязнь. Наверное, хруст снега под подошвой напомнил растоптанной головке младенца. «Она всего лишь еврейка», — проронил Фокт. «Знаете, на вашем месте я бы не стал чересчур интересоваться евреями. Выставите себя в дурном свете. Вас ведь вызвали, чтобы расследовать смерть Брауна». «Разумеется, герр Фокт». Вместе с последней затяжкой Гуга проглотил и свою досаду. Он припомнил наставление Небе, стукнул кончиком трости по земле, желая избавиться от раздражения, сжал набалдашник в ладони. Оглядел заколоченные окна 10-го блока и стену, отделявшую его от 11-го. В соседствующих зданиях было что-то неприятное. Они, словно два угрюмых лица с сердитыми глазами, злыми ртами и заскорузлой кирпичной кожей. Внутри происходило нечто, о чем Фокт не имел права и не желал рассказывать. То, в чем лучше было не копаться, оставить грязь под покровом снега. «Теперь я хотел бы повидаться с комендантом», — произнес Гуга со вздохом. «Разумное решение», — усмехнулся Фокт, оттаивая, и сделал знак шоферу, все еще сидевшему в лоханке.